Глава 10. Весомые плюсы. Зубослав. Дед приходил поговорить по душам. Обещал всяческие преференции, сулил много денег и всенавью славу. Дескать, брак – это не так уж и страшно, и даже не так уж и долго. Люди живут меньше нагов раза в 4. К тому же всегда можно найти работу подальше от дома. Женщинам ведь что нужно? Деньги, дети и подружки. «А как же любовь, дед?» – тоскливо спросил я. «Ну, любил я однажды ведьму эту Варвару, любил до умопомрачения. И чем это закончилось?» «А с Сепферой, супругой своей, я прожил 150 спокойных лет. Особых чувств у нас не было, зато были уважение и общие взгляды на жизнь. Мы не ссорились почти». «И ты счастлив был?» «Ну, конечно!» Я задумался. Дед говорил дело. Может быть, он и прав. «Знаешь что?» — сказал я ему. «Я пойду напьюсь с друзьями. Не хочу ничего решать сегодня». «Воля твоя! Но знай, завтра утром вы с Аленой едете в Белую скалу». «Дед, мне еще месяц учиться. Смилуйся, позволь хоть год закончить». «Ректор я еще или лаборант. Закроют тебе год по текущей успеваемости, не ной. Вот завтра с утра за зачетной ведомостью и приходи. С утра мне ехать надо». «Если ты пить собрался, то какая тебе с утра поездка? Ты же всю дорогу блевать будешь, напугаешь Аленушку еще больше». «То есть ты не обо мне заботишься, а о девице этой чокнутой?» «Ну почему чокнутой?» Дед смотрел весело и лукаво. «Нормальная она. Не глупая, не истеричка, не лентяйка. Учится вон, кушает хорошо, одевается со вкусом». «У нее ноги!» С отвращением напомнил я. «И что? У некоторых мозгов нету, но и с такими живут. К тому же, если все пройдет по плану, у тебя тоже будут ноги». «Ну и зачем они мне?» «О, ноги — это крайне удобная штука. Уж поверь старику. Это и ездовые животные, и самоходные повозки, и, прости, Зубик, секс». «А секс при чем?» — растерялся я. «Притом, с ногами куда удобнее, и ощущения другие. Поверь дедушке, дедушка пробовал». Я закатил глаза. «Ну, давайте, будут меня старики всякие учить, как мне с девушками себя вести». Но вообще вопрос меня заинтересовал в практическом плане. Вот пойду и у Ядика узнаю, что там с сексом. Он опытный у нас. «Дед, а денег подкинешь? Может, у меня последняя пьянка в холостой жизни будет». «А предпоследняя, когда была, напомни мне, Зубослав Аскольдович?» — хмуро спросил дед, кидая мне в руки тяжелый кошель. «На прошлой неделе», — вздохнул я. «Но там повод был. Гера досрочно получил зачет по зельеварению». «А ты?» «А что я? Ты же сам сказал, что у меня дед ректор, мне поставят автоматом». «Нет, погоди, я сказал по текущей успеваемости». Но я его уже не слушал. Стянул льняную рубаху, швырнул ее в угол, а сам ухватил шелковую черную безрукавку и одевался уже на ходу, спеша к друзьям. А пить-то и не хотелось. Так цедили смородиновую настойку. Ее лишак Вальдемар, что держал трактир «Лесная роза» на окраине Белотограда, сам делал. Признаться, лучшего качества выпивки, чем здесь, я никогда не встречал. Само заведение маленькое, темное, и все в зелени, как пещера. Но кормят тут отменно, да и напоить всегда готовы. Цены, впрочем, кусачие, я сюда только по особым поводам друзей звал. А сейчас как раз повод самый что ни на есть особый. «Да ты гонишь, Зуб! Зачем нам ноги?» Геру с настойки пробрала. «Атавизм какой-то! Три ипостаси — это ведь колоссальные энергетические затраты!» «Наоборот, с точки зрения эволюции, полиморфизм выгоднее. Мы более устойчивы. Посмотрите на птиц, они прекрасно себя чувствуют». «За мужиков не скажу, Гер, а ногиням ноги не помешают», — заявил Ядик. «Знаешь, змейки совсем удовольствия в постели не получают. Ну вот совершенно. Для них это повинность. А вот те девушки, у которых есть ноги... О, не сравнить. У них прям вау-вау это дело». «Ну так я мужик?» Удивленно посмотрел на него Гера. «Я-то всегда получаю, верно? Какая мне разница?» «Идиот! Удовольствие вдвойне вкуснее, когда твоя партнерша его разделяет. У меня на ногине не встает теперь. Это неинтересно, знаешь ли, с равнодушным полутрупом сексом заниматься. Да и сам посуди. Ногиня тебе снесет пару яиц, и все, отлучит тебя от тела. Ей-то эта возня нафиг не сдалась. А жена с ногами тебя еще и сама соблазнять будет. А магические расы совместимы. Наследника мне хоть русалка, хоть кикимора подарит. Так что я только на двуногой женюсь. То есть ты считаешь, что человеческая ипостась более выгодна женщинам? Мрачно спросил я. Нет, я думаю, она всем выгодна. И в плане секса тоже. Если у меня ноги будут, угадай, чем я первым делом займусь. Трусы начнешь носить, потому что все хозяйство снаружи будет, фыркнул Гера. У нас-то все под чешуей скрыто. Это куда более безопасно и исключает вероятность травмы. Не романтичный ты, змей-сухарь. Зато прагматичный. Зуб, говоришь, год закроют. Денег дадут. С работой помогут в будущем. Не понимаю, чего ты мнешься, как кикимора возле болота. Если бы мне такое предложение сделали, я б хоть на алконостихе женился бы. Подумаешь, супружеский долг. Напьюсь, зажмурюсь и отдам. А вот карьера на дороге не валяется. Ну, у меня отец в совете Нави. Как-никак устроился бы и без брака. Ну да, закончить универ, а там или распределение на 5 лет, или отслужить на границе, и только потом можно о карьере подумать. У меня отец в совете Нави, повторил я скучающе. Распределение у меня будет самое блестящее. Было бы, спустил меня с небес на землю Гера, если бы не эта баба из Яви. А теперь откажешься и поедешь в Гадюкино пиявов и упырей мочить. Оно тебе надо? Не надо, признал я. Так что, Зубик, настал твой час. Женись. И Ядомир хлопнул меня по плечу. Ну, за свободу. «И за досрочное окончание учебного года», — ткнул в другое плечо Гера. «И за супружеские радости». «И за карьерные ступеньки». «За две ноги и то, что между ними». «За будущее процветание». «Эй, Вальдемар, нам еще наливки, теперь клюквенную неси». «Нет, я вообще не собирался напиваться, но получилось, как получилось».